ходит. Властвовать землей наскучило, без наслаждения я сею зло. Нигде ему не накажу сопротивления, и все покорно моему желанию или повелению. Проклятый мир, презренный мир, несчастный, ненавистный мне мир. Чем он хорош, как люди, так и он ничтожен, повсюду все одно и то ж, он всюду слаб и ненадежен. Хочу и разнес в леса, и ростью ураганом водой равнили на войну, и небо затяну туманом, огнем подземным растоплю я горы, скалы и долины бесхладной лавой затоплю. Проклинаю, что ненавижу.